Глава вторая. Бета. «Вот место, где смерть рада помочь жизни», — прошептала Альфа Камила, когда увидела Кассандру. Все сбежались на крик Мари и теперь толпились у двери. Мари, уже оправившаяся от первого шока, не позволяла им переступить порог. Кассандра не желала ни с кем разговаривать и даже травников к себе не подпустила. Лемери, это загадочное видение из прошлого, кем бы она ни была, смогла сотворить чудо. Кассандра закрыла ей глаза, сложила руки на груди и вытащила из-под головы толстую книгу. Что это за книга и как она оказалась в комнате, Кассандра не знала. Она вообще ничего не понимала, ни где она, ни сколько прошло времени. Мари прочитала это по ее глазам. Сама Кассандра не могла связать и двух слов. Обхватив книгу, она сидела на полу у тела Лемери и раскачивалась из стороны в сторону. Альфа хотела подойти, но Мари воспротивилась, словно все упрямство Кассандры вдруг передалось ей. Наверное, она прежде была так резка только с Госом. «Нет», — сказала Мари, продолжая стоять, раскинув руки в стороны. «Уходите. Ей нужно время». Она выждала, пока они уберутся, и вывела Кассандру на свежий воздух. Они прошли мимо окон, откуда на них глядели ливьеры, ошеломленные, испуганные, серьезные, мимо призрака и мимо уже готового кострища, на котором на рассвете собирались сжечь тело Кассандры. Краски быстро возвращались в мир, и текстуры восстанавливались. Вместе с Кассандрой пробудились и усыпленные альфой силы. Желтая пыль проступила на разбитых плитах и булыжниках мостовых. Зазеленели трава и кустарники. На востоке проблескивали первые лучи солнца, и река то и дело вспыхивала ясными искрами. Однако было ветрено и неуютно. На щеки Марии упали несколько капель, и она подняла голову к затянутому тучами небу. Вспомнила, как пошел дождь, когда Кассандра упала у ее ног, и вздрогнула. Мария оглянулась по сторонам, словно ожидая обнаружить затаившихся убийц. Что, если кто-то из Ливьер нападет на Кассандру, посчитав ее воскрешение черной магией или бог знает чем еще? Мария им не доверяла, не всем из них. Впрочем, Ливьеры вряд ли смогут убить с их оружием. Эта мысль немного успокоила. Они остановились, достигнув вершины холма, откуда открывался вид на покинутый город, на каналы и реку. Дождь зачастил, стало мокро и зябко. Но Кассандра даже не пыталась укрыться, хотя могла бы, наверное, создать свой щит. Они долго молчали. «Я к этому не готова», — сказала, наконец, Кассандра, когда обе уже промокли до последней нитки. Мари трясло от холода, она втянула голову в плечи, чтобы не задувала подворотник, и переминалась с ноги на ногу. «Даже не знаю, что я бы на твоём...» Мари нахмурилась. «Хотя, знаешь, я ведь почти была на твоем месте, когда они меня допрашивали». Кассандра обернулась и посмотрела на нее все тем же мутноватым взглядом. «Я сказала им, что я принцесса», — объяснила Мари на всякий случай, и пыталась вжиться в роль. «Ты знаешь, какая из меня актриса? Но я старалась». Губы Кассандры дрогнули. «Так вот...» Я пыталась представить себе, каково это, и не могла. Мари подалась навстречу Кассандре. «Обними меня. Я совсем замерзла. Неужели тебе не холодно?» Кассандра моргнула и словно опомнилась. Она обняла Мари одной рукой, а другой принялась крутить в воздухе. «Что ты делаешь?» — не поняла Мари. Кассандра была в замешательстве. «Создаю покров, но не выходит. Черт, это что, из-за меня? Я сломала покров!» Наверное, для Ливьер это была плохая новость. Однако Мари прошла через такие круги ада за последние сутки, что смущенное лицо сестры, ее живой сестры, и нелепые потуги что-то начертить в воздухе вызвали только истерический смех. Мари захохотала, из глаз брызнули слезы. Все ее тело сотрясалось от почти беззвучного, но сокрушительного смеха. И она не могла остановиться. В обнимку они повалились на мокрую траву. Когда обе успокоились, Мари нащупала и сжала ладонь Кассандры. «Пусть мы с тобой не сестры. Ну и что? Есть же понятие родственные души. Ты моя, и от меня никуда не денешься, ваше высочество», — фыркнула она. «Величество», — поправила Кассандра. Она больше не смеялась. Поднявшись с земли, Кассандра отряхнулась и снова уставилась на горизонт, на белое пятно солнца, увязшего в облаках. «Я не могу. Касси, за то время, пока тебя не было, я поняла, что ты им, нам нужна. Это то, от чего ты не убежишь». «Кто сказал? Может быть, убегу. Слушай, а где тот парень, который в рубашке?» Мари удивилась вопросу. «Зачем он тебе понадобился? Он домой вернулся, у него брат погиб». Лицо Кассандры исказилось от боли. Наверное, она думала теперь, что каждая жертва этой войны была жертвой ради нее. А она не хотела жертв. Она хотела, чтобы ее оставили в покое. «Ты хотела пойти с ним», — догадалась Мари. «Но куда?» Кассандра пожала плечами. «Да хоть куда. Зачем я здесь? Ситуация — полный абсурд. Что мне скажут Камила и Бимбикин? Что я должна нацепить их короны и управлять волшебной страной? Может, мне еще и рот развергнуть? Это не моя война, понимаешь? Меня в нее не посвятили, меня выкинули из нее на поверхность. Это слишком». Кассандра спрятала лицо в ладонях. Мари тяжело поднялась с земли. В душе шевельнулось гнетущее чувство безысходности. Кассандра изменилась за эти несколько месяцев и все же осталась верна себе. Упрямая, вспыльчивая, немного рассеянная и 16-летняя. Она, конечно, не могла править страной. Она была права. «Не хочу их видеть», — бросила Кассандра. «Мне здесь плохо. Мне нужно время. Я ухожу. Ты со мной?» Сквозь горечь в голосе Кассандры прозвучала надежда. Мари оглянулась на дом-колодец, где разбили свой лагерь Оливьеры. Наверняка пара-другая глаз наблюдали за ними из окон. Но никто их не преследовал, и никто не ждал у подножия холма, когда они снова спустятся. Мари не имела ничего против этих людей. Но она их едва знала. По-прежнему путала имена травников и сторонилась Ляли Бимбикин. Ее ничто здесь не держало. Она хотела бы уйти с Кассандрой, но... «Тебе лучше пойти одной», — покачала головой Мари. «Чтобы разобраться в себе, я тебе не нужна». По лицу Кассандры прошла судорога, но она совладала с собой. Возможно, она была готова к такому ответу. Мари понимала, что она суть и смысл прежней жизни Кассандры, ее якорь. Однако им всегда было ясно, что однажды каждая из них пойдет своим путем. Это время пришло. «Они, скорее всего, попытаются тебя остановить, но ты не говори, куда собираешься». «Да если бы я знала». Кассандра окинула взглядом город, каналы и холмы за рекой, словно выбирала направление. «Если бы я знала».